Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Кто виноват? И что делать? Вечеринка была в самом разгаре. А как же? Иван Прокофьев, 21-летний обалдуй, сын профессора физики и учительницы математики, пришел с армии. Иван Васильевич Прокофьев, на фоне своих родителей, был сплошным разочарованием. Он не был светилом физики или математики. Более того, точные науки ему не особо давались. Нет, не так. Ему просто было лень. Он обладал соответствующими талантами, но не развивал их, банально забив. Вместо изучения термодинамики, он ходил на самбо, либо гулял с друзьями. Родители много времени бились над своим чадом, но, в итоге, так ничего и не смогли достигнуть. Бунтарство пубертатного периода, помноженное на то, что сын завел неправильных друзей таких же обалдуев, свело на нет все старания родителей. Мальчик, не взявшийся за ум, пустивший все старания своих родителей под откос, рос чуть ли не нахлебником. В самом деле, ну как ему могли помочь кубки города и района по самбо? А, самое главное, кем он мог быть? Тренером. Так извольте педагогическое образование. Единственный исход – профессия, не требующая образования. Родители радовались, когда с трудом заставили Ивана закончить 11 классов. А дальше Иван Васильевич попытался поступить в педагогический вуз по специальности физическая культура. Вот только, не срослось. А что происходит на Русь-матушке, когда молодой, взрослый, только что выпустившийся из школы парень, без физических и психических отклонений не может поступить в университет? Все верно, армия. Как сказал один авторитетный человек, есть разные люди. Одни свою родину от врага защищают, а вторые жен своих педагогов за титьки по институтам таскают. И те, и другие могут быть солдатами. Только первые уже солдаты, а вторые, еще нет. Так, почти, и было. Одни учились, не покладая сил, а Иван, забив на свои таланты, не уделял учебе внимания. Одни поступили, даже на платку, а Иван наскреб нижний порог нормы по баллам. В итоге, кареглазый мальчик, с волосами цвета вороного крыла, отправился защищать родину. Ничто так не лишает мозгов, как первая любовь, особенно, если она безответная. Ничто так не вправляет мозги русскому парню, как армия. Уходил раздолбай, перспектива которого – работа охранником в магазине. А пришел статный молодой мужчина, наводчик-оператор танкового орудия. Воинская специальность, воинская романтика и невероятно глубокая жизненная мудрость. Всего 2 года и армия выпустила совсем другого человека, уверенного в себе и знающего, чего хочет от жизни, чего хотел Иван Васильевич Прокофьев. После всего, он хотел службу по контракту, поступить в военное училище, стать офицером, в общем, построить карьеру военного. Ведь в армии он смог найти то, что не смогли придать его родители ему, ощущение принадлежности. Отец мог сколько угодно показывать опыты с солнечной батареей, мать могла сколько угодно объяснять логарифмы, фракталы и функции. Но Ивана впечатляла именно служба, ощущение, что вот оно, место, защищающее его родину. Иван вернулся домой, коротко остриженный, подтянутый, дембель. Он продлится недолго, ему уже готово место в родной части. Мать и отец, казалось, смирились с его выбором. Главное, не уборщик, военный это ведь тоже образование, но это... Как учитель, не образование, а призвание, образ мысли, если угодно. На следующий вечер, весь двор знал, что Иван Прокофьев, бывший местный заводила всего веселого и интересного, вернулся. И весь двор пришел в квартиру, которая так удачно подвернулась Ване. Родители уехали к знакомым, скорее понимая, что Ивану надо встретиться с друзьями. Изменился ли я после армии? Сейчас можно уже с уверенностью сказать, что да. Раньше я был самой настоящей мразью, я даже не понимал своих родителей. Теперь же, после того, как сержант Малькин из деревни Култаева из какой-то там области показал мне всю жизнь, теперь я понял, как был неправ, и все же, интересная была жизнь. Помню, как просил у папы заплатить взятку военкому, чтобы меня, здорового шкафа, призвали негодным, но отец тогда, подстрекаемый моим дедом, меня послал служить. Армия – это школа жизни, сосунки, из вас сделают настоящих мужчин, приветствовал их капитан, и ведь не соврал. Мужчину из него делали по старинной методике российской армии. Кривые буквы. Линейкой по рукам. Не заправлена рубашка. Дневальный на пару ночей. Воруешь картошку во время наряда на кухне. Пожалуйста, иди крась гусеницы на танках. В его части все были заняты. Никто фигней не страдал. Обучение специальности шло очень трудно, пока их не усадили за настоящие танки. Вот где я впервые почувствовал счастье. Гроб на гусеницах. Да, но ощущение выстрела из орудия, особенно доклад. Попал. Я налег на учебу. И мои старания заметили. Мне предложили контракт, а затем обучение в более углубленном смысле. И я собираюсь это использовать. Но сначала, надо отметить, двор не изменился. Заучка и мой лучший друг, генератор интересных идей и, по совместительству, любимый ученик моего отца, Владик Ослов, несмотря на фамилию, был очень умен и грезил стать великим физиком. Весь вечер стеснялся и отчаянно стрелял глазами в сторону неприступной, отстраненной Кати Васильевой из пятого подъезда. Она была вытянута сюда Глашкой, в отличие от Кати, успевшей прославиться довольно легким поведением. Александр Перин, будущий работник свободной кассы в Макдональдсе, то есть, юрист, и еще дюжина одноклассников и друзей. Я был единственным из всего двора, кто попер в армейку, и они меня так встречают, будто я прошел через ад. Я ощущаю их как-то странно. Мы собрались здесь. Начал ораторствовать будущий кассир Макдональдса, дабы отметить возвращение Ивана Васильевича Прокофьева из армии. Гип-гип, ура, до дна. Я, вместе со всеми, опрокинул в себя рюмку водки. Огненная вода разлилась по моему телу приятным теплом. Пошла веселуха. Почему-то все считают своим долгом меня порасспрашивать. Про военные байки, смекалку, про дедовщину. Да вообще про все. Развеселить, посмеяться. Друзья не изменились, а вот я изменился. Танковая часть научила мыслить меня какими-то странными категориями. Веселуха пошла на полную. Танцы, обжиманцы. Через 3 часа поймал себя на мысли, что веду Дарью Машкину, дочь местного участкового, к себе в комнату. Она не была красивой, чтобы прям, вот она, богиня. Она была симпатичной брюнеткой, 20 лет. Истосковавшись по женскому вниманию в армии, я провел одну из лучших ночей с указанной женщиной. По крайней мере, приятная истома в теле была. Встав и потянувшись, я аккуратно подвинул Дашу, прикрыв ту одеялом, и пошел выполнять зарядку. В здоровом теле, здоровый дух. Из кухни донесся треск, судя по всему, кто-то готовит завтрак. Одевшись, напялив зеленую рубаху и спортивные штаны, я вышел на кухню. У плиты стоял Владик Ослов, видимо, напился так, что не смог утянуться домой. «Доброе утро, Влад. Что, тяжко?» – спросил я у стоявшего рядом с плитой парня. «Боже мой, не ори ты так, Ваня, голова, видимо, еще не полностью отошел от распития спиртных напитков. Яичница скоро будет готова. Ты это, извини, я влез в твой холодильник. Ты что, серьезно?» – спросил я, округлив глаза. «Да мы вчера вскрыли батины запасы алкоголя, после этого, наш холодильник выглядит детской забавой. Да и друг ты мне, или нет? Как, кстати, с Катей? Ты весь вечер не мог отвести от нее взгляда. Как и всегда, впрочем, на кухню вошел Александр. Принес». Повернулся резко Влад к Саше, который держал пакет из рядом стоящей пятерочки. Быстро он на Кате забыл. Видимо, проблема вывода из состояния похмелья актуальнее. «Ага, минералка, вода богов, особенно после знатного бухича». Выставил он 2-литровых бутылки минералки. Рефлексы мои и Влада были на высоте. Мгновение, и бутылки нашли своих хозяев. «Извини, Алекс, дружба дружбой. Я предвидел, что ты так скажешь», — улыбнулся друг и достал 1 2-литровую бутылку. «Сука!» — прокричали мы с Владом. Саша заржал, как конь, радуясь, что обманул нас, как детей. В коридоре послышались шаги. Девушки и остальные мои товарищи начали просыпаться. Квартира отца была 4-комнатной и довольно просторной. Все дело в деде, что умудрился не только жениться на еврейке. Он в буквальном смысле проникся духом этого народа, да таким образом, что смог даже нагреть других евреев. Чистокровный русский. «Ну что, народ, какие планы?» — весело улыбнулась Глашка, что вошла в сопровождении Олега, соседа из квартиры напротив. «Мне сегодня в универ», — грустно сказал Александр. «Не грусти», — подбодрил его Владимир, Достав готовую яичницу, тяжело в учении, легко в бою. «Ты это серьезно?» – спросил Саша. «Кстати, не так уж и много осталось, и меня заберут в армию», – вздохнул он, присев, «может, в танковые, как тебя?» «Ты слишком высокий дуболом», – заметил я, «Александр был на голову выше меня, скорее всего, сделают из тебя десантника. Будешь своей пустой башкой кирпичи ломать. Ах ты, боже, пожалей их», – всплеснула руками Глашка. «Кого?» – спросил я. «Кирпичи», – улыбнулась женщина. «Из чего дом после работы Алекса строить?» И в таком темпе, довольно веселом и дружелюбном, прошло все утро. После завтрака раздался звонок. Отец позвонил. «Алло, папа?» – спросил я, поднеся свою Nokia 3110 к уху. «Погулял?» – спросил он. «Гена», – назвал он имя участкового, сообщал, что и у него в участке шум был слышен, серьезным голосом сказал отец, «надеюсь, это была разовая акция, и ты не наделал глупостей». «КХМ», – кашлянул я, глядя на дочь участкового, что все утро на меня смотрит с какой-то странной, блаженной улыбкой. «Да вроде, нет. Что ты наделал?» С привычным вздохом спросил отец. «Ничего», – поспешил я оправдаться, придав своему голосу максимально безвинный тон. «Сын, я тебя хорошо знаю. Кто на этот раз?» – настаивал отец. «Да никому я морду не бил, и девок в постель не тащил. Хоть про девушек мог бы не лгать», – вздохнул отец. «Ладно, слушай, сегодня у меня важный день, сдача проекта по темпоральному изм. А, ты не поймешь, короче, сын, я забыл флешку дома, вчера, когда мы с матерью уезжали, чтобы ты не давал спать всему подъезду, завези ее в универ, пожалуйста. Машина в гараже, если что, увидимся», – повесил отец трубку. «Мда», подкинул работку, «хотя, мне все равно надо было в центр, точнее, в военкомат. Пора начинать мое трудоустройство в армии. В отличие от тысячи молодых людей моего возраста, у меня в голове крутилось поскорей бы. Это мой шанс, билет в жизнь. Не стать рядовым учителем, а стать кадровым военным. Я в батин универ поеду, тебя подкинуть», — спросил я у Владика. «Ага, ты в курсе, что твой отец изучает? У него случился прорыв по...» «Я все равно ничего не пойму», — поспешил я заверить Владика, пока тот не разошелся. «Пойдем тогда в гараж. А ты на машине ездить не разучился?» — спросил Алекс. «А тебя тоже надо подкинуть», — спросил я. «Машина — это почти как танк, только нет орудия, брони и гусениц. Я, пожалуй, пешком», — ухмыльнулся Алекс. «Вдобавок, мне и недалеко. Бывайте». «И что это с ним?» — спросил я. «Ладно, Влад, пошли в гараж». Взгляд Влада был полон какого-то странного скепсиса. «Только сначала ко мне зайдем, хочу поприличнее одеться», — заметил друг. И мы вышли. Стандартный подъезд, стандартной хрущевки. Спустившись по лестнице, мы двинулись к соседнему подъезду, где и жил с родителями заучка Влад. «Ваня», — окликнул меня женский голос. Обернувшись, я увидел Дашу. «Насчет того, что было, я...» «Даша, поговорим потом, я занят», — раздраженно ответил я, взяв Влада под локоть и потащив его к подъезду. «За что ты с ней так?» — спросил друг. «Я собираюсь вернуться в свою часть, уже, как контрактник, а далее, поступить в военное училище. Нет у меня времени с ней болтать», — серьезно отметил я. «Да уж», — сказал друг. Через 20 минут, выгладив свой костюм и опрятно одевшись, Влад двинулся со мной в сторону гаражей, где стоял наш Ford Mondeo. «Вообще у нас в семье две машины. Отец предпочитает ездить на недавно купленной Шкоде Октавии, отдавая мне не такой уж старый Ford. Получить права я успел буквально до призыва. Людей с правами могут направить мехводом, в те же танковые, либо возить какого-нибудь полкана или генерала. Мои же права в личное дело внести так и не успели. Поэтому направили наводчиком-оператором орудия в танке. Честно говоря, изначально я радовался, пока не понял, что математику, которую я по жизни не очень любил, придется выучить, дабы, хотя бы, в край положенной мишени попадать. Поток в городе был не слабым. Сказывалось то, что понедельник, начало недели. Но я справился, несмотря на то, что за рулем не сидел 2 года. Университет был огромным. 15 корпусов по всему городу. Мы приехали, фактически, в центр, где стоял корпус факультета физики, там и работал мой отец. Выйдя из машины, которую пришлось парковать не на университетской парковке, на которую пускают лишь сотрудников, мы двинулись в сторону корпуса. Солнце приятно грело. Ветер едва колыхал кроны деревьев, а птицы пели. Миновав парк, мы подошли ко входу. «Где там отец работает?» – спросил я. «412-й». «Ага», – кивнул Влад. «А во, пары опять переставили, сегодня же была электростатика, а выставили химию, значит, нужно в другой корпус», – заметил он, благо, он напротив. «Ну, я побежал», – пожав мне руку, Влад ушел. «Эх, я начал восхождение». 412-й, следуя простой логике и компоновке, четвертый этаж, куда я и проследовал. Отца в кабинете не оказалось. Кабинет отца был разделен на две части, собственно, кабинет и лаборатория, где он с помощью говна и палок, точнее, подручных материалов, может собрать хоть термоядерную бомбу. Ну, точнее, сам корпус, топливо под малышку все равно из говна не добыть. Хотя, кто их знает, этих физиков и химиков. Мой отец работал по направлению изучения времени. Точнее, делал машину времени, изучал возможность поворота времени вспять. Последние лет 15. В общем, именно это я от него слышал. Его мечта была вернуться назад во времени и просто доказать, что подобное возможно. Параллельно с этим, разработка велась по перемещению материи, говоря простым языком, телепортации. В общем, в их университете было весело, благо, что финансирование было на уровне. Государство было прямо заинтересовано в ряде исследований. Отец. Если отец не в кабинете, значит в лаборатории. Я прошел внутрь. Лаборатория выглядела как мостик космического корабля из «Звездных войн». Нифига не понятно, что они тут перестроили, но глядя на все это, уверен, оно все работает. В центре комнаты стоял странный шпиль, рядом с которым стояло кресло. Панель управления чего-то там, находилась у стены. Ладно, в лаборатории его тоже нет. Значит, положу флешку у монитора компа и свалю по делам. Пол был идеально начищен и отполирован. Совершенно неожиданно для себя, я поскользнулся и, для того чтобы удержать равновесие, оперся на стол. Жмяк. Это кнопка. Какого хрена? Молния. Это настоящая молния. Она, мать ее, ударила в шпиль, а затем, почему-то, в меня. Вот и конец. Я ожидал почувствовать боль. Молния не прожгла меня насквозь. Она просто попала в меня. И все. Я ощутил невероятную легкость. Как будто мое тело ничего не весило. Тело. Неожиданно было осознать себя вне его. Ведь, казалось, мгновение, и я наблюдаю за собой со стороны. Тело, буквально на глазах начало осыпаться. Мое тело распалось на частицы и осыпалось пылью. От меня ничего не осталось. Неожиданно. Мир преобразился, заполнился радужными точками. Бух, меня понесло. Странная смерть, я могу себя осознавать. Всегда считал, что, умерев, полностью исчезну. Постепенно, все вокруг заполнялось беспросветным мраком. Видимо, да, полностью исчезну. Уныние и печаль обрушилась, подобно снежной лавине. Родители, друзья, им даже кусочка тела не осталось на похороны. Приветствую, вы погибли, но при этом... Ваша смерть была не такой, какой должна была быть. Бог времени Хронос сожалеет о случившемся и, как и предыдущим 23 миллиардам 700 миллионам 25 разумным, погибшим по его вине, он предоставит вам шанс на новую жизнь. У вас есть вопросы? Что это за херня? Я особая система, созданная Богом времени и Богом всевозможных игр. Я активируюсь, когда человек погибает из-за игры со временем, но не по своей вине. За всю историю мироздания было лишь 23 миллиарда 700 миллионов 25 таких людей. Вы человек под номером 23 миллиарда 700 миллионов 26, который погиб от темпоральной аномалии. В связи с этим, Бог времени переместит вашу душу в тело человека в другом мире и наделит мной, системой, что поможет вам развиваться. Я, ваш утешительный приз, другой мир. Ваше тело в вашем изначальном мире было полностью уничтожено, осталась лишь душа, ее и переместят. Переместили. Удачи, Иван Найденов. У меня другая фамилия, конкретно текущая личность, которую я указала, лучше, ведь у нее нет родственников, и она, пострадала, немного, от чего, вам будет удобнее начать жить в ней. Пострадала. По вашей прямой специальности, танку, в котором он ехал, снесли башню. Он остался жив. Удачи. У меня еще куча вопросов. Ответы получите в свое время. Что за ужас тут творится? Какого черта меня убило какой-то хренью, что изобрел мой отец, и меня перетащило в новый мир? У меня осталось столько незаконченных дел. Почему? Почему я? Какого черта? Где я? Почему так темно? Вдруг неожиданно, передо мной появился большой экран. Что это? Что он показывает? Жизнь. Кого? Мальчика из Воркуты, Ивана Найденова. Он был найден на пороге детдома. Видимо, мать оказалась не слишком ответственной. Почему мне это показывают? Что? За ужас. Тут существует СССР. Реальный союз советских социалистических республик. Но он пошел по странному пути развития. Во-первых, это то, что не Германия развязала Великую войну, а Советы. Гитлера тут не было, зато был Сталин. Но Советы проиграли, а союзники посадили в качестве марионетки, некоего Романова. Стоп, Романов. Это же фамилия императорского дома Российской империи. Может, математику и физику, я так и не полюбил, но историю учил. Но и Романов долго не протянул. Начал войну, почти покорил мир, но проиграл. Альянс. Это, по сути, НАТО. Но мы воспряли духом. Неожиданно, исчез ведущий ученый союзников, Альберт Эйнштейн. И мы выперли Альянс со своей земли, а затем, перешли в контрнаступление. И вот, Иван Найденов, оператор танка класса «Апокалипсис», был ранен, контужен ударом самолета союзников с воздуха под Кёльном. Какого черта? Танк класса «Апокалипсис», генсек Черденко и генерал Крюков, смахивающий на Боярского. Это разве не Red Alert? Помнится, Влад давал поиграть в какую-то игру с обилием стереотипов. Я что, переместился в человека, который живет в игре? Верно. Однако вселенная Red Alert существует, как и всякая другая выдуманная человеком вселенная. Вы знаете теорию о том, что авторы на самом деле пророки, которые просто увидели одну из вероятностей конкретной вселенной. Теперь знаю. Стоп, что такое вероятность? То, как развились события в зависимости от введенных параметров. Объясню проще. Мир Гарри Поттера имел другой финал, другой сюжет. На самом деле, миссис Роулинг увидела лишь отражение мира Гарри Поттера. Изначальный мир Гарри Поттера, куда жестче, сложнее и так далее. Вы попали в мир Red Alert. Вопреки кажущейся абсурдности, это серьезная вселенная, в которой вам будет дан второй шанс. Стоп, верни меня в мой мир. Невозможно в той конфигурации, в которой вы сейчас состоите. Ваше тело было уничтожено. Вы, формально, мертвы. Возвращение реально лишь после стирания всей вашей памяти. В принципе, мы можем вернуть вас в Дарью, при этом оставив всю вашу память. Чего? Проведя с ней ночь, вы пришли к закономерному итогу. У вас будет ребенок, девочка. Хотите? Стоп, у меня будет дочка. Какое-то странное чувство зародилось у меня, внутри. Но эта штука предлагает мне переместиться в тело собственной дочери. Именно. Но вы сохраните память о жизни. Да идите вы нахрен. Только вместе с вами. Что же, вы увидели жизнь майора Ивана Найденова, контуженного офицера Красной Армии. Сейчас он пребывает на отдыхе в Воркуте. Так, стоп, а что с Найденовым? Куда ушла его душа? Иван Найденов слегка перепил и слегка ударился головой об угол шкафа, так что, слегка мертв. Слишком много слегка для одной личности. Тем не менее, это так. Ладно, хватит с вами беседовать. Перехожу в режим считывания параметров и... Ух, моя голова, тысяча чертей. Как же все-таки больно. Тело Ивана Найденова чувствовалось чужим. Не таким, как у меня. Еле открыв глаза, я попытался встать, оперевшись о стол. Лужа крови натекла приличная. Теперь это все отмыть. Но сначала, найти зеркало. 5 минут спустя. Квартира была однокомнатной, и зеркало было не ростовое, но приличное. Легкая щетина покрывала молодое, относительно молодое, лицо. Карие глаза и черные волосы. Как у меня. Вот только, он был ниже ростом, примерно сантиметров 175, и не был так раскачен, как я. В смысле, я не был сверхкачком, но тело у меня было разработано, а этот, дохляк дохляком, есть над чем работать. Со стоном я прошел в комнату. Пистолет системы Макарова лежал на столе, где стояла опустошенная бутылка водки. Иван с контузией вернулся в самое неподходящее для его девушки время, когда та вертелась в начлении местного замполита. Чудом решив не применять навыки стрельбы из пистолета, Ваня выгнал шлюху и, в доброй традиции, решил запить. Первое и самое главное, пока у меня есть отпуск из-за контузии в виде недели. Далее, вернут на фронт, сука. Red Alert, же, вроде, стратегия. Как я буду управлять танком, который впервые увижу в жизни? Или мне поможет мышечная память? Но это тело ноет. Окинув комнату взглядом, я нашел компьютер. И это в 79-м году. Определенно, в этом мире есть какой-никакой плюс. Сегодня, 28 декабря. Снег за окном летал, гонимый ветром. А я приходил в себя. В первую очередь. Так, пароль, день рождения Ивана Найденова, 1 января 1952 года. Приветствую. Для ознакомления с характеристиками, произнесите статус. Охренеть. Я уж забыл про эту систему. Статус. Статус. Имя. Иван Иванович Найденов. Возраст. 27 лет. Титулы. Перерожденец. Майор Красной Армии. Профессия. Танкист-оператор танка «Апокалипсис». Уровень. 15. Очки жизни. 150/150 восстановление 1 ед. Мин. Сила. 15. Выносливость. 19. Ловкость. 14. Интеллект. 20. Свободные очки. Способности. Пассивные. Тело игрока пас. Ур. Мах. Тактика использования танка. 79 уровень. Боевая подготовка. 34 уровень. Стрельба. 30 уровень. Общевойсковая тактика. 43 уровень. Общевойсковая стратегия. 10 уровень. Готовка. 21 уровень. Активные. Концентрация. Внеуровневый. Перезарядка. 10 часов. Улучшение навыка. Невозможно. И что это за фигня? Это что? Это параметры вашего тела, Иван Найденов. Титулы способны дать вам определенные бонусы. К примеру, титул «Перерожденец» дает вам бонус «Знание канона». Я его почти не помню. Ваши проблемы. Далее, есть титул «Майор Красной Армии». Он позволяет командовать нижестоящими по званию солдатами. Профессия показывает ваш род занятий. Параметры – ваши физические возможности. Пассивные способности – то, что вы способны применять на автомате. То есть, вы неосознанно способны применять свои знания для реализации деятельности. И активная способность, она активируется отдельно, в отличие от пассивных способностей, которые активны постоянно. Ясно. Ни хрена не понял, но буду разбираться. У вас будет время подумать. Ну, а теперь, удачной второй жизни. Ага-ага. Дай подумать. А подумать будет над чем? Комментарий глава первая. Кто виноват? И что делать? Всем привет, дорогие друзья. На связи Саурон. Вот оно, новое произведение. Сказать правду, его создавал, как эксперимент. Цель 1 – изучить систему Геймера, смогу ли я потянуть произведение с этой штукой, или нафиг ее. Здесь не будет инвентаря, ибо умный военный сразу туда заберет полк апокалипсисов и сравняет всех с землей. Здесь не будет магазина с ринниганами и шеринганами. Вообще. Цель 2 – этот фиг, тренировка к грядущим громадным фикам по ЗВ, Властелину колец, Атаке титанов и Игре престолов, где ГГ будет командовать полноценными армиями чаще, чем лететь на амбразуру с шашкой наголо и какой-то там матерью. Естественно, фиг поджидаю, будет изобиловать вышеуказанным, но вот фиг, где ГГ станет военачальником, пусть и одаренным со света шашкой, империи. Сами понимаете, а если не понимаете, разъясню. Я хочу поэкспериментировать, смогу ли я РТС перевести в текстовый формат, а лучше экспериментировать над чем-то небольшим. В общем, вот два глобальных цели сего произведения, ну еще и третья. Как обычно, написать годноту и попытаться оторваться от проклятия всех авторов-любителей, от МС. Ну и на этом у нас все. Не забывайте помогать автору. Яндекс, деньги, 41001667104106 98 и Киви, 375 292 021 293. Не болейте. Не скучайте и интересные работы читайте. Глава вторая. Воркута. С Новым годом. И вот, на такой ноте все и закончилось. Система пожелала мне удачи и оставила с настоящей головной болью. Что я имею в этом мире? Однокомнатную квартиру, полагающуюся майору. Девушку. Хотя, ее вычеркиваем. В холодильнике, стандартный набор на все случаи жизни. Пельмени, немного замороженных овощей. Из напитков присутствовала водка. Ну и стандартная вода из-под крана. У Ивана Найденова было не слишком много друзей, к текущему моменту. Вот уже 9 лет, а на войне он с 18, как друзей у него не особо много. Его друзья, их разбросало по родам войск, но многие уже успели отдать Богу душу. С соседями отношения на уровне «привет, пока». Мне нужна информация, и я полез туда, где можно было ее достать. В компьютер. Тут есть и интернет, а компьютер, если не ошибаюсь, Владик Ослов такой бы назвал, под пасьянс зайдет. Первый день я банально допивал запасы водки. Именно она мне помогла окончательно смириться с тем, что той жизни больше нет. Где-то там, вдали, в другом мире у меня осталась дача. Даша. К ней у меня не было предубеждений и, в принципе, может, у нас что-нибудь и вышло бы, если бы мы только поговорили обстоятельнее. Спешка нужна только при ловле блох, а не при разговоре с женщинами. Теперь мне искать новую женщину. На самом деле, это дело десятое, если не двадцатое. Ключевой проблемой является выживание. А самое главное, прокачать тело задохлика, годного только из танка стрелять, вернуть мои заблокированные способности. Ну и разобраться с этой системой, будь она неладна. Ну и самое главное, не окочуриться в подобной вселенной. Скоро, новый 1980 год, и по совместительству, мой день рождения, 1 января, надо бы отпраздновать. Так, а что там по сведениям, которые я способен добыть из интернета? Чердинка то, чердинка это. А еще, все западные сайты блокированы. То есть, во избежание образования пятой колонны. Документация из офицерских курсов. Учебник. О, вот это то, что надо. Тыкнув на иконку файла и открыв его в текстовом редакторе «Звездный офис», я приступил к чтению. Первое и самое главное, описывались полномочия всех офицеров. МСЦ, он же, мобильный сборочный цех, дается лишь офицерам звания полковник. Вообще, все началось внезапно. Была обнаружена руда, почти везде, которая легко перерабатывалась в ресурсы, энергию. С помощью ее добычи и функционируют все развертываемые с помощью МСЦ базы. МСЦ, туда, куда поступает руда, перерабатывает ее и распределяет на здания и солдат с техникой. Но солдаты не берутся из ниоткуда. У Советского Союза, они путешествуют в стазисе, вместе с МСЦ, затем, когда тот разворачивается, можно развернуть казарму и призвать их на поля боя, разморозить. Предел, 500 солдат на казарму. В МСЦ полковника заложено 4 казармы, то есть полковник способен развернуть сразу 2000 пехоты. Но суть состоит в том, что на создание солдат тратятся ресурсы. Более того, солдаты не обучены специальности. Подготовка осуществляется на местах. Всего в пехоте СССР есть несколько типов войск. Бронированный медведь, обладающий нейроинтерфейсом, аналог собак Альянса, русский медведь, или просто Мишка. Выполняет роль прореживания пехоты противника и взятия в плен. Призывник, по сути, рядовой пехотинец, предназначен для истребления таких же, как он, пехотинцев, также может применять коктейли Молотова для атаки бронетехники и зданий. Боец ПВО на самом деле применяется для уничтожения бронетехники противника в целом, а не только для сбития летательных аппаратов. Инженер сооружает укрепления и захватывает ключевые постройки, позволяющие высвободить ресурсы для улучшения параметров войск. К примеру, есть военно-академические аналитические центры, позволяющие лучше тренировать войска, ремонтные базы, ремонтирующие технику. Операторы ПК «Тесла», электропехота, истребляют бронетехнику и пехотинцев. Ну и клоны лучшего снайпера СССР Наташи Волковой. Полковник имеет право использовать лишь 3 клона в битве. Клон не обладает и 1/10 способности оригинала, хоть и имеет полностью личность Натальи Волковой. Оригинал находится в подчинении у генсека, хотя тот способен санкционировать ее помощь для всех остальных офицеров. Помимо казарм можно возводить еще ряд построек. Первое, о чем следует заботиться на базе, энергия и ресурсы. Энергостанции СССР работают на угле и уране. Уголь добывается сжиганием деревьев, а уран трансформируется из руды. Энергостанция на угле, дешевая, предоставляет мало энергии. А вот урановая АЭС, другое дело. Защита СССР представлена пулеметным гнездом, гнездом ПВО и башней Тесла. Ну еще и красной кирпичной стеной, что рекомендуют возводить по периметру базы. Следующее, о чем сообщалось, военный завод. Гордость СССР, танки, лучшие в мире. Молот скорострельным орудием, уничтожающий врагов пачками, и апокалипсис с самой крепкой в мире броней, которую ковыряют долго в каждой битве. Помимо всего этого, этот танк снабжен двумя 125-миллиметровыми орудиями «Дракон», обрушивающими невероятную мощь на врагов. Ну, кому как не мне этого не знать. Память найденного подкидывала изображения, полученные после выстрела апокалипсиса. А еще военный завод производит БМП «Голиаф», являющийся отличным средством ПВО и средством доставки пехоты на место проведения операции. Боевая машина «Скат» является амфибией, снабженной пушками «Тесла», отлично истребляет бронетехнику и живую силу врага. ГМ. Пишут они политически корректно. Но в том же «Скате» брони так-то не очень много, из-за чего машинка страдает от орудийных систем защиты баз и улучшенных танков типа «Хамелеона» и «Владыки», они еще не напавшие на нас Японии. Апокалипсис не очень подвижен, а молот имеет не самое удачное расположение основного орудия. Так, что там дальше? Зонды-подрывники, средства диверсии, неплохие машинки. Луч-держатель поможет удержать бронетехнику противника. Хотя было бы неплохо, чтобы, как подсказывает память найденного, на них ставили лучи-подавители, как на катерах Альянса. Жнец. А этот гибрид паука и пулеметчиков вообще нужен. Косить пехоту может и скат. Хотя у последнего скорострельность не очень, а вот у жнецов стреляют чаще, чем думают. Фау-4. Средства дальней атаки. Советам достались чертежи немцев, и они переделали их под себя, создав ракетную установку. Вообще Иван Найденов жаждал окончить офицерские курсы и стать полковником, дабы помочь родине. Мда, Ваня, мы с тобой похожи, только защищать должны были другие родины. Но уже поздно что-то менять, не революции уже мне устраивать. Что там дальше? Авиация представлена истребителями МиГ, которыми управляют женщины-асы. Яркий пример этому – Жанна Аганская. Происходит из семьи авиаторов и является признанным асом. Думается мне, что если доведу освоение танка «Апокалипсис» до сотого уровня, если верить этой системе, то смогу стать асом, но только от танков. МиГ и нужны, чтобы диктовать вражеским бомбардировщикам, что их место у параши. Далее – каратели. По мне так, это средний танк, которому прикрутили пропеллеры. Вооружение достойное, только мрут, по воспоминаниям Ивана, как мухи, стоит им встретиться с авиацией Альянса. Кто-то забыл прикрутить ракеты класса воздух-воздух или просто места не нашлось. Ладно бы каратели, апокалипсис, громадная махина, замедлить ее, но прикрутить средства ПВО, чтобы такие, как Иван, не страдали. Ну и последнее. Апокалипсис в небе, точнее, Киров. Тяжелый и неповоротливый, как лучший танк Советов. Неумолимый и карающий дирижабль. Несет в себе огромное количество бомб. А еще он, как и апокалипсис, обладает регенерирующей обшивкой, позволяющей восстанавливать внешние повреждения. Но самый ужасный для противника кошмар – реактивные ускорители, которые позволяют ему летать почти на уровне реактивного самолета. Ну и, наконец, верфь. Во-первых, на них можно сделать МСЦ, спутник, как и на военных заводах, скаты, голиафы, зонды-подрывники, а также подлодки класса «Акула». Даже у меня в мире о них много кто слышал. Проект 941 «Акула». Огромные подводные лодки, тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, 20 ракет Р-39, способные подарить противнику, сидящему, кажется, за 8000 километров, теплую и дружескую атмосферу. На том свете, здесь же, МБР не завезли, мир пошел иным путем развития, сосредоточившись на электронике. Ядерного прорыва не случилось, так что здешние акулы куда меньше размером и специализируются на торпедном вооружении. То, что им нужно всплывать на поверхность для выстрела, описывалось как необходимость, чтобы враг успел отчаяться. Чушь, налицо, недоработка инженеров, из-за необходимости насаживать коммунизм в промышленных масштабах. Проект оказался удачным, поэтому его сделали, как смогли, и отправили на штамповку. Ну и последнее. Дредноут. В моем мире эта огромная бандурина была придумана англичанами. Она обладала огромным количеством всевозможных пушек и была предназначена для линейного боя. Здесь же, так называют ракетный крейсер. Я бы припомнил проект 1144 «Орлан», он же, Киров. Тяжелый атомный ракетный крейсер. Дредноут снабжен ракетными установками класса V4. Каждый юнит обладает особыми способностями. О применении их решает вопрос не полковник, а сам солдат-оператор. По части техники, она находится в состоянии заготовки, после получения ресурсов, разворачивается, снабжается оператором и отправляется в бой. Полковников в СССР на данный момент 35. Их не может быть определенное число, но даже среди этой десятки выделяются Жанна Аганская, специализирующаяся на авиации, Олег Водник, специализирующийся на танковых войсках, и Николай Москвин, сын наркома обороны, и он ратует за ввод новых типов вооружений. «Системушка, может, ты знаешь, когда мне дадут звание полковника?» Найденов усиленно изучал тактику и стратегию для того, чтобы сдать экзамен на это звание. Но готов ли он сдавать, или нет? Вот в чем вопрос. Хватит ли мне текущих знаний о принципах работы базы, чтобы сдать экзамен? Вы сможете не волноваться об этом, когда ваш навык общевойсковая тактика достигнет 50 уровня. А как происходит развитие навыков? Эти свободные очки, могу ли я вкладывать их в этот навык? Не можете. Очки можно вкладывать лишь в параметры тела. Интеллект, сила, ловкость, выносливость. Навыки развиваются сами по себе, когда вы занимаетесь сопутствующей деятельностью. Стоп. Очки способны повысить мои параметры. Но как с помощью очков можно повысить силу? Очень просто, подтвердите перевод, и ваше тело получит усиление. Но нужно ли оно вам? В каком смысле? А подумать, все это физические характеристики, вы можете их развить сами. А свободные очки, стоит вложить в интеллект, который развивать очень трудно, труднее, чем качаться. Но что это мне даст? От интеллекта зависит скорость улучшения ваших навыков, к примеру, общевойсковая тактика сейчас скорость получения навыка, 20%, то есть, на 20% эффективнее усвоение знаний.